Часть 95. Сомнения и подозрения, конечно, были. Сомнения и подозрения всегда присутствовали в такого рода важных силовых и, как правило, не слишком тщательно подготовленных операциях, проводившихся под девизом «Главное – ввязаться, а потом посмотрим». И вот теперь Брейн с Ружоном стояли с поднятыми руками, а их с двух сторон держали на прицеле 10 автоматчиков, и с ними старший. По складу тела варвар, но по повадкам суперколвер. Дракен, одним словом. И в его глазах Брейн читал насмешку и презрение, из чего следовало, что они с самого начала ехали в ловушку. «Вот ты, старый!» Дракен указал на Брейна. «Кто такой и что здесь делаешь?» «Сэр, мы из Глория Сервис. Нам здесь обещали работу». «Так ты инженер, что ли?» С издевкой в голосе произнес Дракен. «Инженер-кодировщик, сэр. Это если полностью». «А почему, инженер, у тебя рожа, как у пенсионера-наемника?» «Я не понимаю вас, сэр. Я свою работу делаю исправно. А если вы сомневаетесь в моей квалификации, свяжитесь с главным офисом в Бракне. Они вам все подтвердят?» «Твой офис — фуфло. Там могут подтвердить, что ты блондинка 20 лет», — возразил Дракен, и автоматчики засмеялись. «Можете проверить нас в деле!» Старательно имитируя заикание от испуга, предложил Ружон. «Заткнись!» — отмахнулся Дракен. «Мне твой лепец сейчас не интересен. Мы это вас ждали уже давно. Но то, что на таком танке заявитесь, оказалось для нас полным сюрпризом. И у нас потери в материальном плане и в личном составе. Это вашу участь несколько усложняет. Поэтому просто на пулю в лоб советую не рассчитывать». «Да что здесь такое происходит?» — жалобно завыл вдруг Ружон и рухнул на колени, обливаясь слезами. «Ну, почему вы нам не верите? Ну, почему?» «А ты чего не рыдаешь, старый?» — спросил Дракен, направив на Брейна пистолет. «Сэр, я все еще надеюсь, что все прояснится. Помнится, 8 лет тому назад со мной происходил подобный случай, когда...» «Заткнись! Заткнись, сволочь!» — заорал вдруг Дракен, и пистолет в его руке задрожал. «Заткнись! Мы потеряли 3 экипажа! 12 бойцов!» «Три экипажа!» — машинально повторил Брейн. «Ну, 2 экипажа — это перехватчики, которых Ружон глушил аэробаллистическими ракетами. А третий откуда? Ведь остальные малые перехватчики были беспилотными». «Я их знал лично! Особенно Кнорса! Он до последнего был уверен, что сумеет высадиться на вашу лодку и взять ее как трофей. А потом взрыв! Да такой, что волна, ушедшая на север, перехлестнула маяк Зум. Ты представляешь, какой высоты этот маяк?» «Прошу прощения, сэр», — пожал плечами Брейн. «Я не силен в здешней навигации». «Заткнись, тварь!» Ружон снова взвыл и повалился на бетонный пол. «Но это еще не все, твари. Я еще выясню, почему не отвечают с патрульной лодки, хотя уже ясно, что их положили где-то на дне. Я прав?» Брейн вспомнил медленно погружавшуюся лодку, как она ударилась о выступ на старом рифе и, перевернувшись, полетела на глубину медленно и неотвратимо. «А мне наш зам по тылу говорил, зачем снаряжать глиссер? Ребята их еще на подходе потопят. А я подумал, нет, пусть все будет, как по их писанному плану. Чтобы, если у нас сложится прокол, вы бы, ничего не замечая, пришли бы прямо на этот причал и в ангар в ручке папочки Штингера. Я на острове контрразведка, если вы не знали. Так что приветик, твари. И на всякий случай. Если вы думаете, что очень крутые, сможете свалить отсюда, перебив нас». Штингер взял лежавший возле стены какой-то плод темно-синего цвета и показал его Брейну. «Вот это синеплодный элемент. Мы выращиваем их для добычи рения. Они синтезируют этот металл внутри себя. Но это лирика. Тревор, открой окно». Один из автоматчиков попятился и распахнул раму в стене, как раз напротив Брейна. «Что видишь там?» — спросил Дракен, судя по всему, ожидая какого-то личного триумфа. «Там я вижу какой-то корпус, а справа чуть дальше вышка какая-то». «Не какая-то, а пулеметная, глупыш!» — воскликнул Дракен и рассмеялся. Однако солдаты его не поддержали, продолжая напряженно держать автоматы. «Но дело не в этом. Смотри!» С этими словами Дракен-контрразведчик размахнулся и метнул синеплодный элемент вдаль. Однако, пролетев 20 метров, тот вдруг полыхнул белой вспышкой и исчез, не оставив даже дымного облачка. «Видал?» «Да, сэр», — ответил Брейн, а Ружон снова забился в рыданиях. «Это галейное поле. Слышал о таком?» «Нет, сэр». «Потому что его разработали наши ученые». «Так вот, это поле перекрывает выход на остров. Понял меня?» «Да разумеется, сэр», — кивнул Брейн и вытер со лба проступивший пот. «Боишься, тварь?» «Честно говоря, сэр, мне немного не по себе». «Это только начало, тварь!» «Извините, сэр, я не мог бы переговорить с каким-то начальством, с теми, кто подписывал договор о найме с нашими боссами?» «А на острове никого нет. Мы всех эвакуировали». «Но, сэр, если вы нанесете нам какой-то ущерб, кто же отладит ваши сервера? Или вы сервера эвакуировали? Хотя, вон, я вижу, радары на берегу остались». Дракен вздохнул и как будто задумался. У Брейна на мгновение возникла надежда, что тот принял какое-то другое решение. Однако, когда контрразведчик снова посмотрел на Брейна, тот понял, что разговор окончен. «Этого! Оттащите в мастерскую! Я его потом электропилой резать буду!» Приказал он своим солдатам, и четверо из них, подхватив Ружона под руки, поволокли в соседнее помещение. «Не надо! Пожалуйста, не надо! Я буду сотрудничать! Я все расскажу! Пожалуйста, не надо!» Совсем по-детски начал кричать Ружон. «Ах ты, сволочь! Он кусается, сэр!» — пожаловались Дракину. «Вы двое идите, помогите им!» — приказал тот, и еще двое автоматчиков побежали в мастерскую. «А тебя я буду расстреливать лично. Начиная, конечно, с ног. Да?» «Сэр, я мог бы все объяснить, если бы вы...» — начал Брейн, но тут из мастерской донесся душераздирающий вопль, потом шум, и, наконец, загрохотали короткие очереди. До Дракина было метра три, но для Брейна это была не дистанция. Он рванулся вперед и, резко толкнув его, словно боулинговым шаром, сшиб к стене двух автоматчиков, потом перепрыгнул через падающего контрразведчика и обрушился на еще двух, сминая их своей массой. А потом короткими ударами переглушил всех, добавив Дракину пару раз сверх нормы и с особым удовольствием. Когда он закончил, в дверях уже стоял Ружон и, вытирая с лица кровь, пытался застегнуть трофейный пояс с автоматными магазинами. «Добей их!» — сказал он Брейну. «Нет необходимости. Они проваляются часов пять, а мы за это время должны найти какой-то транспорт и убраться отсюда». «А сервер?» «Если найдем чем, повредим сразу радары». В этот момент несколько тяжелых пуль с треском прошибли обе стены ангара, и Брейн с Руженом попадали на пол. «Высоко взял», — сказал Брейн, глядя на рваные пробоины. «Это он с вышки?» «С вышки. До нее метров сто, калибр крупный». «Очень крупный», — согласился Брейн, и в этот момент короткая очередь прошибла ангар уже в метре над их головами. «Он нас как-то видит?» — спросил Брейн. «Давай в мастерскую. Если там есть окно, попытайся оттуда ударить с автомата, чтобы только отвлечь. Но осторожнее! И сразу обратно!» Ружон побежал в мастерскую, а Брейн оглянулся на все еще распахнутые ворота, через которые они вошли в ангар. Отсюда был виден причал с раскачивающимися на волнах глиссери. Однако тот, кто играл роль встречающего, там что-то отключил, выдернув блокшот. И потом этот глиссер пулеметчик разбил бы со второй очереди. Застучал автомат Ружона. Потом он отскочил в угол, а его позицию тотчас разнесла огромная очередь тяжелого пулемета. Брейн увидел, как его напарник перебежал и спрятался за корпусом массивного станка и показал большой палец вверх. Дескать, все в порядке. «Да уж», — буркнул Брейн и, волоча за собой автомат, ползком выбрался из ангара. Обежал его слева и осторожно выглянул из-за угла. Ширина островного горлышка метров 70, а у самой воды с обеих сторон находились фокусирующие столбы, которые формировали охранное поле. Дождавшись, когда Ружон снова начал стрелять, Брейн сделал одиночный выстрел, целясь в столб, но пуля даже не долетела до него, распавшись искрами метра за полтора до цели. «Серьезно?» — сказал Брейн, и тотчас возле угла, за которым он прятался, взлетело несколько фонтанов утрамбованного грунта. Пулеметчик заметил его активность. Ружон снова самоотверженно открыл огонь, а пулеметчик ему ответил. Брейн слышал, как по ангару разлетались куски стены. «А что если...» — пронеслась у него в голове сумасшедшая мысль. «Нет, забудь», — приказал он себе. «Это ж совсем другое». Потом пришла другая мысль, и Брейн, выскочив из-за угла, засеменил в сторону опасной границы. Пулеметчик его заметил и открыл огонь. Несколько пуль прошли над полевой защитой, другие врезались в нее, вызвав небольшие взрывы, однако пройти насквозь не смогли. Теперь стрелок его видел, и Брейн видел его позицию, но оставался под защитой поля, хотя это не слишком радовало. У пулеметчика наверняка была связь с какими-то резервами и сумасшедшая мысль прорваться сквозь поле по методике пребывания в вакууме посетила Брейна снова. Но чего бояться, если их здесь все равно добьют? Правда, тут возник еще один план. Брейн пробежал вдоль поля влево, потом еще вправо и, остановившись, показал пулеметчику средний палец. И снова пробежался влево, там картинно упал и, вскочив, побежал вправо, швырнув на ходу в поле горсть песка. Защита затрещала, разрывая песчинки, а Брейн почти физически ощутил ненависть пулеметчика и увидел ствол пулемета, пока еще смотрящего в сторону Ружона, который опять побеспокоил пулеметную вышку. Но вдруг, вместо того, чтобы ответить ему, пулеметный ствол сдвинулся в сторону Брейна. Ожидавший этого, он швырнул оставшийся песок в защитное поле и, уже видя, что тот пролетает насквозь, рванулся следом. Через полмгновения пулеметчик опомнился, и поле снова сомкнулось, но лишь слегка обожгло Брейну спину, который, не останавливаясь, помчался к следующей постройке, за которой его уже нельзя было видеть. Запоздалая очередь ударила далеко позади, и это был жест отчаяния. А Брейн, осторожно обойдя следующее здание, слева выглянул из-за угла и где-то далеко среди построек на самом дальнем конце острова увидел суетящиеся фигурки. Времени оставалось в обрез, и Брейн рысью побежал вдоль стены к пулеметной вышке. Он держал автомат наготове, готовясь стрелять, если пулеметчик попытается спуститься по лесенке. Но тот уже понял, что совершил ошибку и затаился, вот только непонятно где, на лестнице или все еще у себя в бронеколпаке. Подхватив подвернувшийся большой болт, Брейн, изловчившись, забросил его в одну из бойниц и громко крикнул: «Граната!» Слышно было, как болт ударился о металлическую стену, а потом, неожиданно для Брейна, который думал, что пулеметчик побежит по лестнице, тот выбросился из противоположной бойницы и, несмотря на то, что крепко ударился о землю, сумел подняться и, прихрамывая, побежал вглубь острова. Ружон сделал по нему в запале пару выстрелов, но не попал. Потом сбежал по лесенке и, оказавшись в узком бронеколпаке, сразу увидел рубильник. Дернув его, Брейн крикнул: «Я выключил. Попробуй стрельнуть». Ружон сделал пробный выстрел, и пуля благополучно прошла по воздуху и подняла фонтан земли позади закрытой прежде границы. Вскоре Брейн увидел напарника, бегущего от ангара, а затем через западную бойницу заметил на море несколько судов. Это были приземистые десантные корабли, которые неслись на водопаровой подушке и быстро увеличивались в размерах. Ружон уже подбегал к вышке, когда с выскочившего на берег транспорта ударил пулемет, и первая же очередь зацепила Ружона. «Ты жив?» — крикнул Брейн, разворачивая тяжелый пулемет на вертикальные штанги и вставляя его в западную бойницу. «Отчасти!» — простонал напарник. «Бинтуйся сам, если сможешь. Я должен их придержать!» — крикнул Брейн и, проверив подключение к коробу на 5000 патронов, выставил максимальную скорострельность. В следующее мгновение ливень раскаленной бронебойной стали хлестнул по бортам первого десантного транспорта, который уже начал опускать аппарели. Брейн сразу понял, что попал куда надо, поскольку аппарели стали закрываться, и машина попыталась развить обороты. Однако вместо пара из-под нее вырвался черный дым. Оставив эту цель, Брейн перевел огонь на следующую коробочку, карабкавшуюся на берег. В ответ по вышке снова ударили пулеметы, однако его стационарная броня была куда крепче, чем у десантных посудин. К тому же калибр пулемета на вышке был куда крупнее. Вогнав в корпус второго транспорта пару сотен пуль, Брейн стал отсекать от берега третий, а потом и четвертый. Шедшие следом начали разворачиваться и уходить в море. Второй и третий спрятались за первым, который уже пылал, а его пехота эвакуировалась через аппарели с другой стороны, перебираясь в уцелевшие суда. «Ты как, Ружон? У меня есть пара минут». Напарник не ответил, и Брейн, быстро сбежав вниз, увидел, что тот лежит без сознания, хотя успел стянуть бедро пластырем и усиливающей шиной, а значит, кость была задета. Рядом валялась еще пара трофейных медпакетов, и, сунув их в карман, Брейн взвалил напарника на плечо и на одном дыхании поднял к себе в башню. Там ссадил на пол, взглянул в бойницу. И, увидев движение, схватился за пулемет. Однако это был парламентер, который шел, размахивая прицепленной какой-то палки майкой. На нем не было пояса и шлема, что должно было свидетельствовать об истинности намерений. Взяв автомат, Брейн спустился и встал так, чтобы его закрывала лестница. «Кто ты? И что тебе надо?» — спросил он, надеясь получить хоть какую-то информацию. «Прошу прощения, сэр. С вами хотят поговорить», — сказал парламентер, останавливаясь в нескольких метрах и показывая Брейну рацию. «Бросай, я поймаю». Парламентер бросил рацию, и Брейн, схватив ее за ленту, включил прием. «Томас, это ты?» «Я, сэр», — ответил Брейн, даже не удивившись, что слышит голос Корсака. «Что с Ружоном?» «Зацепило немного». «Томас, тут ошибочка вышла. Это как бы союзники». «Понятно. Я должен им сдаться?» «Ни в коем случае. Я не очень хорошо представляю всех тонкостей вашей ситуации, но пока ты все делал правильно. Через четверть часа мы посадим шаттл, ну, синенький такой, прямо возле вас, и все вместе улетим. На этом все. И больше не стреляй в этих парней, если они не будут провоцировать». «Понял, сэр», — ответил Брейн и отключил рацию. «Все слышал?» — спросил он парламентера. «Так точно, сэр?» «Можешь быть свободен. А мы будем ждать шаттл».